Два сердца забилось в груди, две жизни слились в пути, как крылья у птицы одной собрались в полет свой большой. И чтоб не ослабнуть в далеком пути и солнечный край там себе обрести, а если не на всех семейному кругу, спешите, спешите, спешите друг к другу. Светит в окно, и вашу семью пусть согреет оно. А если не навстречу семейному кругу, спешите, спешите друг к другу. И солнышко свет пусть вам светит в окно, и вашу семью пусть согреет оно. А если не навстречу семейному кругу, спешите, спешите. Спешите, спешите друг другу. Всегда пусть горит та звезда в счастливой семье молодой, но вспыхнуть она не должна, чтоб вдруг и не стать огневой. Пусть больше горит это пламя любви и нежные чувства ее полноты. А если не настиг к семейному кругу, спешите, спешите друг к другу. Пусть больше горит это пламя любви и нежные чувства ее полноты.